Следовало менять тактику. Я метнулся влево. Третья пуля стегнула воду именно там, где оказалась бы лодка секунды позже. Среди скал сверкнуло стеклышко. Я понял. Стрелок пользуется оптическим прицелом. Вполне естественно. Пора было изобрести нечто свеженькое. Иначе недолго перемудрить и выйти аккурат под выстрел. Что же, удирать в открытое море? Отличная мысль. Надвигавшийся шторм заботил меня сейчас в наипоследнейшую очередь. Когда форштевень устремился к юго-востоку, я бросил рукоять газа до упора и открыл заслонку полностью. После чего едва не опрокинулся долой с лодочного сиденья, коим служил встроенный аккумуляторный ящик, заботливо покрытый слоем поролона. Водоплавающая ракета с ревом прянула вперед и, кажется, перестала касаться воды чем-либо, кроме винта. Новая пуля проныла над головой. Огорченный неудачами, до сих пор не состоявшийся убийца палил, целясь в мишень, делавшую 20 миль, и внезапно обнаружил, что быстрота возросла вдвое или больше, точно сказать не могу. Стрелка тахометра плясала у отметки 5500 оборотов в минуту, а дальше багровела предупреждающая черта. Спидометр не работал вообще, ибо полые трубки, принимающие встречное сопротивление струи, измеряющие их давление и, соответственно, указывающие скорость, бесцельно возносились над водой. Лодчонка вышла на редан, подобно гоночному глиссеру. Вилять и сворачивать я даже не пытался. Отродясь, не мчал по водам, яко посуху, с проворством, присущим лишь автомобилю, мотоциклу или поезду, и очень не хотел закувыркаться посреди разгулявшегося Калифорнийского залива. Сравнительно спокойная поверхность внезапно вздыбилась. Я и заметить не успел, как миновал мыс, очутился под его защитой, оставил стрелка с носом и сделался игрушкой стихии. Валы катились поистине устрашающие. Лодку подбросил чуть ли не в поднебесье, потом она рухнула вниз, точно скользящие по снежному склону салазки. Я в панике убавил газ. Надвигалась новая волна. Правда, не цунами, однако вполне внушительное страшилище в несколько ярдов ростом. Лодочка моя исправно взмыла и на этот гребень. Я вспомнил. Современные рыбачьи шлюпки делаются из легкой пластмассы, изобилуют полостями и обладают таким запасом плавучести, что не потонут, даже если полностью скроются под водой. Мысленно поблагодарив мака, выбравшего надежную посудину и безвестного предшественника, содержавшего ее в исправности, я обернулся. Мыс по-прежнему оставался в пределах прицельного расстояния, так теперь уж я мог спокойно чихнуть на стрелка, еще и высморкаться при этом. С 300 ярдов никому не попасть в пляшущую, произвольно кидаемую 6-футовыми волнами шлюпку. Довольно крупная прогулочная яхта уверенно и самодовольно близилась к бухте с стороны открытого моря. Мексиканский шкипер, стоявший у штурвала, и рыболовы, и янки, должно быть, недоумевали, чего ради резвиться в бушующем заливе полоумная одиночка, забравшийся в детскую ванну с мотором и даже не стремящийся черпать бортами поменьше воды. Ход их мыслей меня, впрочем, не занимал, ибо размышлять и весьма усердно доводил самому о вещах совершенно другого свойства. До гавани можно было бы добраться и окольным путем, описав широкую дугу, пройдя близ противоположного берега, но сперва надлежало заняться иным. Кое-что надлежало выяснить, обнаружить. Искомое обнаружилось быстро. На песке у маленького заливчика, справа от скалистого мыса, виднелась белая лодчонка. Парень, конечно же, приплыл, а не приехал. Ружье с телескопическим прицелом очень удобно прячется в футляре для удочек, а погрузить его на борт можно хоть при всем честном народе, никто ничего не заподозрит. Я извлек бинокль и осмотрел шлюпку. Алюминиевые корыца, скиф, оснащенный в лучшем случае 10-сильным двигателем, Длиною корыца уступала моему собственному фиберглассовому дредноуту весьма немного, но выглядела и уже, и легче, и осадку наверняка имела меньшую.